Глава 12. «Что? Что, товарищ майор, я не слышу!» Присев на дно траншеи, Иванцов кричал в трубку. «Какой приказ? Отходить к каналу? Как? Я не понял, как отходить? Вот черт!» Иванцов бросил трубку связисту. «Что там?» Аксенов опустил бинокль и повернулся к нему. «Отступление?» «Да, приказано оттягиваться к каналу!» Иванцов с досадой махнул рукой. «Противник прорвался на участке соседнего батальона, еще на нескольких участках. Мы практически в окружении. Если останемся здесь, нас отрежут от своих полностью». 560 танков, майор, шутка ли?» «Жмут исправно, без передыха. Хотят прорваться к Будапешту уж сегодня, в крайнем случае завтра. А что там у соседей на Балатоне? А это вообще никому не известно. Атакованы танками, как везде отступают». Майор говорит, у Балатона тлейб хваленый вырвался на оперативный простор. Жмут на полной скорости. Как они это умеют, про нас и думать уже некогда. В дивизии тоже удивляет, что мы еще держимся. А мы не собирались отступать. Верно, Прохорова? Он подмигнул, побледневший от страха снайперши. Не собирались. Но придется. Приказ есть приказ, будем пробиваться. Строчи, строчи, Прохорова. Не на меня смотри, отрезай пехоту, пехота, танков, вон. С Наташки бери пример. Так что вот такие дела, майор. Иванцов снял шапку, вытер рукавом испарину со лба. Сворачиваемся. Приказано пробиваться на берег канала Шарвиз и занять новый рубеж обороны. Только как бы фрицы с ганцами с их темпами вперед нас туда не выскочили. Уж больно прыткие ребята попались с ключиками на башнях. Немцы! Немцы, товарищ капитан! Выскочив из хода сообщения, Харламыч дал короткую очередь из автомата. «Впереди! Ну и что?» Иванцов спокойно поправил шапку и, взяв автомат, выпрямился. «А ты кого ждал? Американцев, что ли?» «Да здравствуй, второй фронт! Где они?» «Да вот, рядом!» Через мгновение над головами зацокали пули. Наталья выглянула из окопа. По низине от первой траншеи бежали черные силуэты эсэсовских пехотинцев. Приникнув к земле, она начала стрелять. Рядом застрочил второй автомат Сашки Василькова. Спустя минуту уж вся траншея огрызалась огнем. Поскольку он велся с высоты, это заставило эсэсовцев залечь. «Огонь! Огонь!» — кричал Иванцов. «Они у меня головы не поднимут! Ты смотри, что делают прохвосты!» С изумлением заметил Полянкин. «Сами ж себя взрывают!» «Ну и лейб, ядрёного ж, я еще не видел, чтобы они гранатами сами себя подгоняли!» Сквозь клубы дыма было видно, как молодой офицер, поднявшись, сбросил за спину своих солдат гранату, так что они сорвались с места и прямо понеслись на траншею, сметая все на своем пути. «Огонь! Огонь! Шторты раскрыли!» — кричал Иванцов. «Где Косенко?» Разведчик поднял руку, показывая, что он на месте. Потом размахнулся и швырнул вперед одну с другой две гранаты. Наталья приподнялась, чтобы посмотреть вниз. Длинная автоматная очередь прошла над ней, так что она едва успела пригнуться. «Жива! Не задела!» Васильков взял ее за руку. «Жива! Не трогай!» Она выдернула руку. «Ой-ой-ой!» Он усмехнулся и снова застрочил из автомата. «Ложись!» — раздался громогласный крик Иванцова. Несколько мин с воем обрушились на ротный наблюдательный пункт. «Идут! Огонь!» — командовал Иванцов. Прямо на траншею бежало с полсотни эсэсовцев. За ними тремя черными громадами показались танки. «Мать честная!» — ахнул Харламыч. «Здоровые! Какие! Я ж просто дом, а не танк! Королевский тигр!» — хмуро ответил Иванцов. «Будем знакомы, как говорится!» Сзади окопа отрывисто захлопала пушка. «Не возьмет. Не тот калибр», — кисло заметил Иванцов. «Тут самоходку надо, стошку, а их у нас раз-два и обчелся. Их все на берлинское направление отправили. Там королевских тигров ждут. Они у нас нарисовались». Действительно, снаряды чертили по броне танка огненные зигзаги, не причиняя ему никакого ущерба. Королевский тигр приблизился к окопу, и вдруг что-то шваркнуло его броню, и над танком взметнулся клуб пламени. «Смотри! Смотри, молодцы пушкари!» Васильков тряс руку Натальи, даже не замечал этого. «В самую точку попали! В топливный бак! А то всем бы нам крышка! Гляди, сворачивают!» — объявил Харламыч. Уже смеркалось. Густо шел снег. Пламя над танком озаряло трупы немецких пехотинцев перед окопом. Два оставшихся тигра развернулись и обошли окоп, стреляя из пушек и пулеметов. Одинокая пушка смолкла. «Раздавили!» — Васильков произнес со стоном, прислонившись к стенке окопа. «Хватит ныть!» — оборвал Иванцов. «Пехота противник по фронту, к бою! Как стемнеет, будем уходить! А пока держаться, огонь!» Снова застучали автоматы и винтовки. Косенко за ним Васильков бросили еще 4 гранаты. Темнота сгущалась. Рассмотреть что-то было уже трудно. Впереди послышались стоны. «Завыли? Лей бы!» — зло прокричал Косенко. «Это вам не в Берлине на параде вышагивать!» Васильков, приникнув к автомату, дал длинную очередь. Потом вдруг чуть слышно охнул и отшатнулся назад. Немцы опомнились весьма быстро и снова открыли огонь. «Нагнали народу!» — сквозь зубы процедил Иванцов. «Ну что, майор?» — он повернулся к Аксенову. «Уходим! Пора выполнять приказ!» «Да, Степан Валерьянович!» — согласился тот. «Другого выхода нет, теперь нос не высунешь!» «Косенко, уходим! Прикрываешь!» — крикнул Иванцов в темноту. «Ясно, товарищ капитан!» — откликнулся разведчик. «Наташа, забинтуй, пожалуйста!» — Васильков протянул Голицыный санитарный пакет. «Заливает всего, не смогу уйти!» «Ты чего молчал-то? Чего ты молчал?» Накинулся на Иванцов. «Лежит тишком. Прохорова, помоги! Скоренько давайте, девоньки, скоренько! Санинструкторов некогда ждать. Да и где они, санинструктор? Что-то не видит ни одной». «Светку убила», — сообщил Харламыч грустно. «Осколком в голову Ара и со Скосенко на фланге». «Ладно, бегать некогда», — махнул рукой Иванцов. «Наташка, справишься?» «Так точно, товарищ капитан». «Я помогу», — дед Харламыч поспешил к ней. «Давай, Полянкин». — разрешил Иванцов. — А то Прохорова стоит, как вкопанная. — Крови, что ли, не видала никогда? — Да, крови и немало, — покачал головой Харламыч. — Серьезно задел. Вся левая щека и подбородок комсорга были залиты кровью. Наталья с помощью Харламыча забинтовала ему голову и лицо. — Все, готовы? — обернулся Иванцов. — А теперь за мной, ползком и без лишнего шума. — Я первый, майор за мной, — Аксенов кивнул. «Девчонки, ты, комсорг, в середине, и Харламыч с вами, Косенко, с разведчиками замыкает направление на шоссе, держаться вместе, не отставать». За шоссейной дорогой, окутанной снегом, возвышались округлые холмы. За ними виднелись уже самые настоящие горы, они заслоняли горизонт. На холмах, в горах, повсюду мелькали вспышки. Это означало, что шел бой. «Что, все время так будем ползти?» Сдернув мокрую варежку, Прохорова пососала замерзший палец. «А ты что, хочешь, как по Невскому, с оркестром? Голову не поднимай!» Наталья толкнула снайпершу в плечо. «Стреляют!» Пули свистели, не переставая. «А что ж такое?» — не унималась Прохорова. «Мы почти 2 часа ползем, а все немец и немец кругом. Наш-то где?» «Тихо вы!» — прикрикнул Иванцов. «Что там за оратор выискался?» «Все, Прохорова, опять! Молчать! В лесу далеко слышно!» — Верно, далеко прошли они, — согласился Аксенов. — Отбросили наш канал, похоже. — Как вы, Наталья Григорьевна, устали? — он подполз с Голицыной. — Автомат давайте, легче будет. — Нет, спасибо, товарищ майор. Наталья покачала головой. — Как-нибудь сама, мало ли что. — И то верно, — поддержал ее Харламыч. — Автомат сейчас самая нужная вещь. Поднеся руки к рту, Наталья согревала их дыханием. Застывшие пальцы скрючились в судороге. Все тело налилось усталостью. Хотелось прямо тут в снегу лечь, не шевелиться, ни о чем не думать. — Косенко! — Иванцов окликнул разведчика. — Гляньте, что там у дороги-то. Можно пройти? — Есть! — откликнулся тот. — Петров, Саблин, со мной! — Что, товарищ лейтенант, руки озябли? Райка упала на колени в снег рядом с Натальей. — У меня немного спирта осталось. Давайте разотру. — Давай! — Наталья кивнула. — А то уж автомат держать не могу. — Такое сокровище не на руки надо, а в рот! — пошутил кто-то из солдат. — Я сейчас покажу в рот! — прикрикнул Иванцов. — Отставить! Даже не думать мне, только до медицинских нужд. Ничего, потерпите, не помрете. — Капитан сказал, что для медицинских нужд, значит, для медицинских. Чего зря в островами упражняться? Кроме того, предупреждали, что в лесу далеко слышно. Или кто-то не понимает? — Да ладно, товарищ лейтенант, пошутить нельзя. Кто в плен хочет, тому можно. А кто нет, лучше помолчать. Сами знаете, дивизия СС наступает. Плен у них — это пуля в лоб, и до свидания, на том свете. Наступила тишина. — В плен никто не хочет, — усмехнулась про себя Наталья. — Спасибо, Рая, садись. Она подвинулась на поваленном бревне. — Надежда, ты не слышишь, что ли? Место дай, расселась. Прохорова послушно сдвинулась на край, опираясь на чехленную федуловскую винтовку. Раис сел рядом. — Светку жалко, — проговорила тихо, глядя перед собой в снег. Сразу насмерть, даже ехнуть не успела. — У нее мать, пацан Волоколамский, 7 лет. У нее муж какой-то комсомольский работник, вроде нашего Василькова, был. Она взглянула на комсорга. Так он от нее сбежал, еще до войны это случилось. Нашел какую-то зазнобу новую в Москве. А с капитаном из батареи у нее все серьезно сладилось. Был пацан. Пацана отец. А так ни отца, ни матери, никого теперь. Ты бинтовала, она кивнула на повязку Василькова. Неплохо, молодец. Мне Харламыч помог, ответил Наталья. Но на все руки мастер. Вернулись Косенко и разведчики. Райка вскочила с бревна, но Наталья удержала ее за руку. — Ну что там на шоссе, Михаил? — в полголоса спросил Иванцов. — Идут танки, бронемашины. Но просветы есть, перескочить можно, — доложил старший сержант. — Это хорошо, — кивнул Иванцов, взглянув на майора. — Что все-таки прет-то? Что прет? — Нет, это какие-то другие, но их тоже тьма, много идут. — А шоссе это куда ведет? — Иванцов взглянул на карту. — Да, к каналу. — А это что за населенный пункт тут рядом? — Дунапентелле, — прочел он по слогам. — Мудрено, как все у них, у венгров этих. — Дунапентелле, значит, да оно. Косенко разгреб руками снег. Докопавшись до чистого, начал есть его пригоршнями. — Миша, ранили, ранили! — Рейса бросилась к нему. Он оттолкнул ее. — Что ты все липнешь ко мне? — спросил зло. — Иди и сиди с девчонками. Непонятно, что ли, людям насмех. Целый я. Никто меня не ранил. — Да, ты, Раиса, верно. Отойди-ка. Не мешайся тут, — поддержал его Иванцов. Нам все обдумать надо. Раиса вернулась, закрыв лицо руками, вдруг разрыдалась. — Истерику отставить! — зло крикнул Иванцов. — Вот бабы! — Ну ты чего, устала? Наталья встала с бревна, сзади раздался треск. Прохорова, сдремав, свалилась на снег. Солдаты захихикали. — Не любит он меня? Раиса склонила голову Наталье на плечо. — Не любит! Нашла время думать, любит, не любит! Даже не обратив внимания на Прохорову, которая тихо поскуливала сзади, Наталья обняла сан инструкторшу, похлопывая по спине. — Как же не любит! Везде за собой таскает, следит, глаз не сводит. Но обстановка такая, что не до чувств сейчас ты сама должна понимать. Да и солдаты смотрят, стесняет сон. Командир разведчика все-таки авторитет. «Вы девиц свою сами поднимете или нам помочь, товарищ лейтенант?» — нехидно спросил один из разведчиков, Васька Саблин. «Сейчас его, пожалуй, не надо!» — взвизгнула Прохорова. «Отставить!» Наталья обернулась. «Прохорова, хватит ныть, вставай, только таких выкрутасов не хватает!» «Я так мозгую, майор!» Иванцов присел рядом с Аксеновым. — По шоссе мелкими группками, в больших просветах переходить, чтобы не нарываться. — Нарываться нам смысла нет. Боя не получится, вон их сколько. Косян говорит, задавит, как котят, и толк никакого. — А у нас задача — выйти к каналу, занять оборону. Там нас поджидает, поди. Людей сохранить надо, а то, когда резервы подойдут, еще. Согласен ты? — Да разумно, Степан Валерьянович, — кивнул головой Аксенов. «Ты что думаешь?» — Иванцов взглянул на Косенко. «Думаю, вы с майором, раненым комсоргом и девчонками первыми пойдете». «Харламыч при вас», — ответил тот. «Мы с ребятами переждем, прикроем, если что. А потом уж, если все как по маслу, выйдет за вами». «Поддерживаю». Иванцов слегка хлопнул его по плечу. «Так и сделаем». «Ты парень опытный, Мишка, я надеюсь на тебя. Пересидим в лесу». «Пересидим? Ты говоришь, пересидим?» Васильков неожиданно подал голос. — Трусовы, я вам скажу. Они там по шоссе идут, наших душите каналы, а мы пересидим. Испугались? — хрипел он через промокшую от крови марлю. — А ты, комсорг, что предлагаешь? — мрачно взглянул на него Иванцов. — С тобой, который так еле ползет. — С тремя девицами, да еще с стариком 60-летним. Он махнул рукой в сторону Харламыча. — На рожон лезть? — Что у нас есть-то? Гранаты и автоматы по одному на брата, а у них танки, автоматчики, вся дорога запружена. Пустой героизм. Зря нос высунем, людей положим, а главные задачи не выполним. Нас там на канале шарвиз ждут. Там рубеж обороны пустой, людей нет. Вот куда торопиться надо. — Там мы встретим немца, как положено, по правилам. И это никакая не трусость. Разумный подход. Прошло время шашками махать, думать надо. Вот шить мне агитаторы. Лежи, силы береги, донесем тебя и в госпиталь. Меня в госпиталь, значит. Зелькова вдруг метнулся вперед и схватил. Капитан за воротник полушубка притянул к себе. А себе медальки выписывать? Да не посмертно, небось, а живехоньким. Упустили такой момент, они же нападения не ждут. Если б ты не раненый был, — Иванцов оторвал его руку, — я б тебе дал в морду как следует, чтоб ерунду не молол. Да, по-моему, ты и так получил, видно, заслуженно, — добавил он зло. — Что ты, что Коробов ваш, Ворошилова хреново, вам так при штабе сидеть да рассуждать о войне? Войны-то вы не знаете. Прискочите вечно людям мешать. Нашлись тут красные конники. Это как в 41-м. На лошадях, на танке. У нас приказ, мы всех снесем. И сколько народа положили. Я сам в пограничниках службу проходил. От самой границы отступал. Все видел. Вашего брата-комиссара бесшабашного насмотрелся волю. Даешь мировую революцию. Здесь тебя такие штучки не пройдут. Пока я командир во всяком случае. Так сиди и помалкивай. Верно, майор? Он взглянул на Аксенова, тот кивнул. Верно, Степан Валерьянович, — поддержал он капитана. — Боевую задачу выполнять надо, а не геройствовать по-пустому. Есть приказ, будем действовать. Отходить на новые позиции. — Так, Косенко, иди к своим, — распорядился Иванцов. — Наталья, девчата, ко мне, Харламыч тоже. Распределиться по группам. — И тихо, без воплей, слез, и ненужных разговоров, ползком за мной к дороге.